как бы не замечать этого. Вечером узнаешь помимо своего желания о чем-либо бестактном, а утром встречаешься, как ни в чем не бывало, улыбаешься, думая лишь о том, чтобы работа не сорвалась. Так хочется иногда снять трубку и спросить кого-либо: «Ну что ж ты, брат, ну можно ли так, ну зачем быть таким?» Но я почти никогда не делаю этого, ибо разговор выйдет глупейший. Станиславский пишет с присущей ему наивностью: «Люди, любящие и понимающие то, что они вместе создают, должны уметь столковаться. Стыд тем из них, кто не умеет этого добиться». Необычайно простодушные слова. Тем, кто не умеет столковаться, должно быть стыдно. И все тут. Как хорошо, если бы можно было сказать: «Как тебе не стыдно?» И все вставало бы на место. Я не смеюсь над этим простодушием Станиславского. Я им восхищаюсь. Этические принципы Станиславского, к сожалению, приходится признать, что о них очень часто забывают. Этика – это не просто вежливость и дисциплина. Этика – преданности такому понятию, как внутреннее единство. Если же попытаться сформулировать природу современных взаимоотношений внутри некоторых художественных коллективов, это будет открытое, часто иногда даже открыто крикливое несогласие людей друг с другом. Современники раньше, в его лучшие годы, люди спорили друг с другом до хрипоты, до утра, но это были споры совсем другого рода. В таких спорах нащупывалась линия, а теперь, как правило, о линии мало кто думает. Спорят часто потому, что расшаталось понятие единства. Внутреннее единство, конечно, никогда не было достоянием всех театральных коллективов. Этой высокой особенностью обладали только отдельные лучшие театры, и то лишь на каком-то определенном отрезке своего пути. Даже в МХАТе при жизни Немировича и Станиславского и то не всегда существовало это единство. Но стремление к единомыслию должно существовать всегда. Хотя бы как крепкое и прочное понятие, как нечто такое, что должно быть, без чего просто не могут жить настоящие актеры и режиссеры. Хотя бы как идеал. Плохо, когда становится шатким само это понятие. Жалко, если борцов за художественное единомыслие будет в театрах все меньше. Когда-то, еще не так давно, можно было привести к примеру Москвина или Хмелева и сказать, что они стали такими от того, что принадлежали такому-то направлению. Сегодня эти примеры порой кажутся сказками смешной прабабушки. На практике единомыслия есть тяжелый труд, труд нахождения своего места в общем деле. И раньше на такой труд решались немногие, но это одна из самых существенных традиций. Она не должна исчезнуть. Гости из Венгрии, смущаясь, говорят мне, что в одном из моих спектаклей некоторые актеры, если у вас такое слово, шаржируют. Я отвечаю, что такое слово у нас, к сожалению, есть. Они, продолжают гости, не иногда партнерствуют с публикой. Да, отвечаю я. Они все же чаще всего стараются себя смирять. Те, кто смиряют, не унимаются гости, общаются с публикой профилем, а другие просто открыто играют на публику. Вероятно, их очень любят. Во всяком случае, говорю я, они уверены, что их любят. Вернее, они уверены, что публика любит, когда с ней заигрывает. Когда я думаю о нашей работе, то вспоминаю фильм «Брак по-итальянски». В том, что люди не могут свободно менять свои творческие союзы, есть что-то неверное. Быть может, на самом деле я ничего не менял бы, но важно знать, что это возможно. От одного сознания, что состав каждого театра закреплен навечно, возникает заболачивание. А как же МХАТ, который столько лет подряд прожил на едином составе.